Глава 9. Казино я вернулся вечером, сразу после заката. Слегка заплутал в свете магических фонарей. Знакомая дорога стала вдруг какой-то чужой, но после некоторых блужданий кругами таки вышел на искомый объект. Опять же, чем позже, тем больше народу, и тем меньше я буду привлекать внимание к себе. Понаблюдав несколько минут и удостоверившись, что жаждущие оставить там от пары монет до целого состояния периодически внутрь заходят, тоже решительно потянул тяжелую дверь на себя. Сразу за дверью располагалось небольшое фойе, где мне навстречу выдвинулась парочка крепких молодчиков в блестящих кирасах с короткими деревянными дубинками, свисающими на петле с запястья. От предметов сразу почувствовался специфический флёр зачарования, и я понял, что на охране владельцы решили не экономить. «Новички только в сопровождении постоянных членов клуба», — заявил стоявший справа бугай, наметанным глазом сходу определив, что я здесь впервые. «Так я, собственно, и не один, просто я слегка опоздал», — лихорадочно начал придумывать я, ища выход из сложившейся ситуации. Было отчего растеряться. Почему-то элементарная мысль, что заведение не для всех подряд с улицы, мне сразу в голову не пришла. Явно тут в картишке и рулетку, или что там у них за игры, поигрывают люди небедные. И лицезреть завистливые морды заглядывающих через плечо простолюдинов, они совершенно желанием не горят. Стоявший слева на мои сбивчивые объяснения только хмыкнул. Перехватывая ладонью дубинку поудобнее и поигрывая ею, сделал шаг ко мне. «Эй!» — встревоженно воскликнул я, соответственно на шаг отступив. «Я профессор магии, преподаватель академии!» Неиллюзорный шанс отхватить дубинкой сразу перечеркнул мои планы на сохранение инкогнито, и я использовал последний козырь, надеясь, что авторитет академии, если и не пустит меня внутрь, то по крайней мере убережет от травм разной степени тяжести. Охранник приостановился, с сомнением оглядывая мой наряд. Я все-таки не удержался от того, чтобы не попробовать поиграть в шпиона, поэтому надета на мне была непривычная мантия, а комплект из кожаных штанов, блузы с просторными рукавами и кожаной безрукавки. Понимая, что в этом образе совершенно ни на какого профессора не похож, я быстро залез рукой за пазуху и вытащил свой жетон. Увидев его, бугай сразу заулыбался, отпуская дубину. Вернулся на место и уточнил. «Вы, наверное, с магистром Калистратисом?» «Да, с ним», — быстро ответил я. «Тогда прошу». Он чуть поклонился и простер руку в сторону штор, драпирующих проход дальше. Незаметно для остальных выдохнув, я расправил плечи и, стараясь казаться уверенным, шагнул туда, отодвинув тяжелую ткань. Короткий коридор вывел меня в большой зал, и стоило мне перешагнуть незримую границу, как по ушам ударил гомон и азартные крики множества лиц. «Полог тишины», — понял я, оглядываясь. Протянул руку, касаясь призрачной пленки, чувствуя, как заклятие словно пузырем окутывает внутреннее пространство клуба. Небольшой специалист по подобным местам, однако я увидел вполне знакомую картину множества столов, за которыми сидели игроки. Часть людей не играла, а перемещалась по залу, поглядывая на партии других, развлекая себя разговорами и алкоголем. Официанты ловко скользили меж господ, разнося напитки и закуску. В воздухе слоями плавал дым от курева, и мой неиспорченный химией нос сразу уловил помимо табака подмешивающиеся нотки какого-то дурмана. Втянув запах, от которого разом защипало ноздри, вспомнил мульт про капитана Пронина. Хмыкнув, пробормотал. «Все ясно. Героин марихуана крэк». Чтобы не стоять у порога, тем самым привлекая ненужное внимание, я как можно более непринужденно стал перемещаться по залу, словно прицениваясь к столам. Привычных карт тут не было, как и знакомой по множеству фильмов рулетки, но суть, похоже, была той же. Либо игра на интерес между несколькими людьми, либо попытка отгадать комбинацию, случайным образом выбрасываемую работником казино. Мухлёж тут был, ясное дело, Даже если я его не видел, все равно главная цель подобных заведений — приносить прибыль своим владельцам. А значит, он точно есть. Кто бы и как ни играл, выигрывает всегда казино. Игроки тоже выигрывают, ясное дело. Интерес нужно поддерживать, но общий баланс всегда не в их пользу. «Змеи и кольца!» Проходя мимо одного из столов, услышал я знакомый голос магистра и тут же увидел его самого. Но в каком виде? Глаза горят, борода перекинута через плечо, рот приоткрыт от азарта. Почтенный маг, засучив рукава мантии, опирался о край стола, нависая над игровым полем и внимательно следил за руками работника казино, ловко перетасовывающего что-то вроде маленьких деревянных дощечек. Наконец он выставил их пирамидой и вскрыл две верхние, перевернув на лицевую сторону. Приглядевшись, я увидел, что на них нарисованы какая-то лошадь и кинжал. «Ах ты!» В сердцах магистр хватил кулаком по столу, отчего дощечки дружно подпрыгнули, рассыпавшись. «Калистратис, не переживай, игра только началась!» Тут же принялся успокаивать магистра другой игрок. «Ладно!» Кивнул тот головой, остывая. «Еще отыграюсь!» «А магистр-то заядлый игроман!» Сделал я вывод, наблюдая, как тот рыщет взглядом по залу, решая, где присесть еще. Честно сказать, было странно видеть у умудренного бородатого старца такое поведение. Но не вязалось оно с образом могущественного мага, познавшего тайны мироздания. Тут его взгляд остановился на мне, и в глазах появилось осмысленное выражение. «Вальдемар? Здесь?» — воскликнул он, подошел, от избытка чувств приобнял за плечи. «Какими судьбами?» «Магистр». Вежливо улыбнулся я. Вот, решил поинтересоваться, чем же таким интересным все тут заняты. «О!» — хохотнул тот. «Тут много чего есть, мой друг. Если хотите, могу дать пару советов. Впрочем, вы, наверное, не один? Здесь закрытый клуб, и только кто-то из членов... Простите, магистр». Прибил я его. Затем с легким смущением произнес. «Так случилось, что узнал я об этом, только зайдя внутрь, и не нашел ничего лучше, чем указать вас». Несмотря на некоторые опасения с моей стороны, Калистратис, услышав это, ничуть не разозлился, только снова добродушно хохотнул. «Ха, ну что ж, давайте считать так, что я вас пригласил. Вот что, Вальдемар, хотите пару советов, где и как лучше попытать удачу?» Я снова замялся. «Понимаете, магистр, с деньгами у меня не очень. Я тут не столько поиграть, сколько удовлетворить любопытство. Никогда раньше не был в подобных заведениях». И это, кстати, была сущая правда. Что Вальдемар, что я сам никогда по казино не ходили. Единственное, я имел неизмеримо больше знаний об этом, благодаря киноиндустрии, часто касавшейся темы выигрыша, либо ограбления казино. «Ах, да, ваши руки и зелья», — покивал головой старец. «Впрочем, как новичку в клубе, вам положен некоторый небольшой бонус». Хитро подмигнул он. Подхватив меня под руку, он повел в дальнюю часть помещения, где, отделенные еще одной шторкой, сидели совсем уж отпетого вида рожи. Как оказалось, притащил меня маг не к кому-нибудь, а к владельцу заведения, господину Маркусу. Он и господин был весьма упитан, вальяжен, и всем своим видом показывал, что он тут самый уважаемый человек, чем напомнил мне крестного отца в исполнении Марлона Брандо. Внешнего сходства, конечно, не наблюдалось, но взгляд и манеры соответствовали. «Маркус», — произнес магистр, — «спешу познакомить тебя с моим добрым коллегой, профессором Академии». Пока Калистратис представлял меня, я успел коротко пробежаться по присутствующим, так сказать, лицам. По правую руку от хозяина казино сидел невысокий, но чрезвычайно широкий человек с грубым, словно вытесанным из камня лицом. Широченная челюсть слегка выпирала вперед, а глаз и нос пересекал длинный неровный шрам. Взгляд у него был неприятный, острый, цепкий. Я чувствовал, как от него у меня бегают мурашки по телу. Взгляд хладнокровного убийцы. Так бы я его охарактеризовал. Похоже, ему убить человека было так же легко, как мне попить воды из стакана. По левую, наоборот, находился пузатый господин в монокле, во всем являющийся полной противоположностью первому. Взгляд у него был добродушный, на губах играла легкая улыбка, а легкий, выступающий на лбу пот, он то и дело вытирал платком, зажатым в сосискообразных пальцах. Остальные личности были не столь колоритные, и числом в пятеро человек располагались дальше вдоль стола. Санульчик, усатый Альфонс, из-за которого я и поперся сюда, тоже был среди них, попивая вино и о чем-то негромко беседуя с соседом. Благо, он меня не видел, когда я подслушивал их разговор с миссис Шонс, а то спалился бы я сейчас по полной программе. Значит, профессор, обратив на меня свой взгляд, как-то даже оценивающий пробежался глазами по моей одежде хозяин клуба. Что ж, в моем заведении всегда рады преподавателям нашей славной академии. Еще со времен, когда уважаемый магистр был ее ректором. Новость была не безинтересной, и я покосился на Калистратиса, который тут же засмущался и произнес: «Маркус, ну дело прошлое, что теперь вспоминать?» И вновь я понял, что тут не все чисто, словно перестав быть ректором, магистр поломал какие-то планы сидевшего передо мной человека. И этот человек не уставал магистру время от времени это припоминать. Что ж, в моем клубе действует правило, что новый член клуба первые 10 игр ставит за счет заведения. Потир, выдай уважаемому профессору наши особые фишки. Потиром оказался добродушный господин в монокле, что раскрыл небольшой сундучок, отсчитал невысокую стопку увесистых кругляшей и пододвинул ко мне. «Спасибо», — произнес я, и, не найдя что сказать еще, сгреб фишки и сыпал в карман. «Санул», — окликнул Маркус моего усача. «Сходи предупреди, что профессор наш гость. Пусть не грубят». «Буздя, шеф!» — кивнул тот и, подскочив, резво умчался в общий зал. Я вновь посмотрел на владельца казино, и тот, усмехнувшись, пояснил: «Мои мальчики могут иногда, в виде неопытного игрока, позволить себе лишнее. А мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось превратное впечатление о нас». Я слушал мужчину и не мог отделаться от мысли, что он меня из-под валь обрабатывает. Это его оговорка про 5 фишек, выросших тут же до 10. Показательное отправление Санула предупредить крупье, или как они тут называются, чтобы не пытались меня обдурить, а может даже наоборот, дать мне выиграть какую-то сумму. Для местного все это, возможно, и сошло бы за чистую монету, как некое благоволение и выделение среди прочих. Но точно не для меня, закаленного реалиями 21 века. Этот Маркус явно пытался поймать меня на крючок, привязать к себе, как он явно привязал магистра. Причем вряд ли только лишь для того, чтобы я спускал здесь все свое жалование. Нет, ему были нужны связи в академии. И крепкие, для которых одного Калистратиса, по-видимому, было недостаточно. Не самое приятное чувство — ощущать, как вокруг тебя плетут паутину. Сразу чувствуешь себя мухой. «Маркус», — внезапно влез в разговор магистр, — «а у тебя дочь же у нас учится?» Окинув Калистратиса задумчивым взглядом, тот неохотно кивнул. «И группа у нее, если мне не изменяет память, А1, так?» Хозяин клуба кивнул еще неохотней, как-то весь напрягшись, видимо, не понимая, куда клонит старый маг. А вот я сразу сообразил, к чему тот ведет, и, устало вздохнув, приготовился к новой порции разговоров про то, что я тот самый, и какой я злый день по рассказам любимой доченьки. «Так вот, Вальдемар как раз их куратор». «Вальдемар Лакарис», — кивнул я. «А дочь?» «Селана Полдарк», — ответил мужчина, совсем другим взглядом глядя на меня. Фигура его расслабилась, напряжение ушло, и почувствовал я в том взгляде интерес, но не тот, еле различимый, когда он меня окучивал вначале, нет. Теперь это был явный, живой, настоящий интерес, словно моя ценность для него внезапно выросла на порядок. «Дочь рассказывала про вас», — задумчиво произнес Маркус. «И даже не видя, я сразу понял, что вы весьма и весьма достойный человек. способный не потакать прихотям юных магов, избалованных с самого рождения, но вбить в них элементарное почтение к старшим. «Вот да», — ответил я, слегка сбитый с толку, потому что мужчина озвучивал мои собственные мысли. «Современное поколение совсем не чтит авторитеты и пытается идти по легкому пути. Хорошо, что в вас оно этот авторитет нашло», — кивнул тот. На этом наше знакомство было закончено, и мы с магистром вернулись в общий зал. «Может, по бокальчику?» — предложил Калистратис, недвусмысленно кивая в сторону официантов. «Я угощаю». При других обстоятельствах я бы отказался, но после общения с владельцем клуба, явного мафиози местного разлива, меня несколько потряхивало, поэтому я сразу согласился, тем более прозвучало магическое слово «угощаю». Чтобы далеко не ходить, маг приватизировал сразу целую бутылку вина и, отойдя за маленький круглый столик у стены, быстро налил в бокалы по паре сантиметров янтарного цвета жидкости. «Странное какое-то вино», — подумал я, по примеру магистра, усаживаясь на стул возле столика и беря бокал. «Белое с примесью, что ли?» Но стоило хлебнуть от души, как горло обожгло алкоголем, и я шумно задышал. В этом вине крепости было от 40 градусов и выше. «Ну как вам?» — произнес довольный произведенным эффектом Калистратис. «Фирменное выдержанное вино Маркуса подается только здесь». «Достойно!» — просипел я. Так-то коньяком меня было не удивить, но вот Вальдемар употреблял спиртное крайне редко, да и то максимум мог выпить обычного вина, а тут сразу крепчайшее пойло. Вот доставшееся мне тело и отреагировало. «Еще по одной?» Снова потянулся к бутылке маг, и я молча кивнул, после чего мы выпили по второй. Предупредительная обслуга тут же обеспечила нам тарелку с закуской, после чего пить стало веселей. «Вы Маркуса сильно не слушайте», — втолковывал мне магистр, жуя нечто сильно напоминающее земной лимон, пока я продолжал взглядом сканировать посетителей клуба. «Он на меня, конечно, слегка обижен, но что поделать, если Сильвия стала ректором? А ведь когда-то она была у меня секретарем, а не я у нее». «И как так вышло?» — поинтересовался я, покрутив ладонями. «Что вы, поменялись местами?» «Да глупо вышло», — покраснел Калистратис. «Пари мы с ней заключили. На игру. Если проигрывал я, она становилась на мое место, а я на ее». «А если проигрывала она?» Покосился я на мага. «Ну...» — замялся тот. «Должна была оказывать мне услуги, определенные». «И долго?» — переспросил я, ничуть не удивившись. Все-таки магесса Нодерляйн была весьма хороша собой. И там срок был определен в 20 лет. «Хм...» — кашлянул я, не зная, что на это ответить. «И сколько уже прошло?» «Пока только 5», — уныло произнес магистр. Наконец-то тайна такого странного положения магистра в академии была раскрыта, вот только послевкусием от этого было какое-то разочарование, что ли. Я не знал, то ли сокрушаться от такой глупости, клюнувшего на молодую красотку Калистратиса, то ли восхищаться ловкости Сильвии, что так хитро развела магистра на игру. Но вот не было у меня сомнений, что вся ситуация была подстроена именно ею. Вызнав слабости своего начальника, использовать их против него. Единственное, оставался вопрос, зачем ей нужно было место ректора, да еще на 20 лет. Похоже, одна тайна только что породила другую. Но тут меня прервал магистр, алкоголем заливший возникшую неловкость и теперь вознамерившийся отыграться за прошлый проигрыш. «Пойдемте, Вальдемар. Сейчас мы покажем всем, как надо играть». Вера мага в собственные силы меня, конечно, умиляла, но сидеть просто так и правда было скучно, поэтому я поднялся и, выбрав ближайший стол, протиснулся к нему, доставая одну из фишек. Здесь была та же игра с загадыванием картинок. Пристроившийся рядом магистр тут же нашептал мне основные правила. Картинок было разных 6. 2 из них считались обычными, их было по 10 каждой. Две другие уже были более редкими. Их было по 5 каждого, и последние, самые редкие, всего по 2 картинки на выбор. Делая ставку, можно было назвать 2 картинки. Если после вскрытия совпадали 2, игрок получил выигрыш, в зависимости от редкости картинки. Если совпадала 1, игрок не выигрывал ничего, но забирал назад свою ставку. И, наконец, если не угадывал ни одной, то ставка уходила в пользу казино. Озвученные ранее магистром змеи и кольца были картинками средней редкости, а лошади и кинжал — обычными. Самыми же редкими были арбалет и сова. Другие игроки уже назвали свои варианты, и я на секунду задумался. Чаще всего они называли змей и пополам лошадь с кинжалом. Крупье явно как-то умеет определять, где какая картинка. Это можно принять за аксиому. А значит, ему надо выложить такие картинки, которые позволят выиграть меньшему числу игроков, а большему — проиграть. Грубить и кидать всех он тоже не будет. Ему надо соблюсти баланс. Процентов в 10-15 в пользу казино. Поэтому отметаем все, что называли чаще, и выбираем из более редкого. «Кольца и кинжал», — произнес я. После чего поймал задумчивый взгляд крупье, лениво перемешивающего дощечки с картинками. Он явно сейчас прикидывал, какой вариант для казино самый оптимальный. И, судя по всему, его расчеты совпадали с моими. Выставив стопочкой, он вскрыл 2 верхние дощечки. «Кольца и кинжал». «Вальдемар, поздравляю!» Тут же принялся радостно трясти мою руку, сопевший до этого над плечом магистр. «Первая игра и сразу выигрыш! Хороший знак! Значит, удача к нам сегодня благоволит!» «О, — подумал я, — если бы!» Мы по настоянию мага сходили и выпили еще, обмывая мой, так сказать, первый раз. Затем пошли играть еще. Ну что сказать, я тоже не грубил, не позволяя себе слишком сильно наглеть и требовать больших выигрышей. Поэтому выигрышными у меня в общей сложности было 5 игр. В остальных я остался при своих ставках. Но даже так было чему порадоваться. Ведь это все равно были деньги, и неплохие. Существенная, скажем так, прибавка к тем невеликим средствам, что оставались у меня до следующей получки. Бутылку коньяка мы постепенно с калистратисом приговорили, отчего маг стал совсем хороший, лезя в каждую игру и порываясь целовать крупье. Пару раз он даже выиграл, судя по всему, чисто по указке сверху, чтобы совсем уж без штанов отсюда не выйти. Один раз к нам вышел даже сам Маркус, задумчиво понаблюдав за одной из моих игр, после чего негромко заметил, покачав головой. «А говорили, что первый раз...» Стало немного совестно. Все-таки игры тут были примитивнее земных. Тут, чтобы просчитывать элементарную логику, не нужно было быть профессором математики. Хватало и доцента истории. Впрочем, совесть свою я быстро задавил. От казино не убудет, а мне нужны деньги. Наконец, когда время было далеко за полночь, я уговорил Калистратиса пойти по домам, и, пошатываясь, мы направились на выход. «Еще одну игру, только одну!» Конючил он, пока я почти силком тащил его мимо столов. «Магистр, вы и так проиграли почти все деньги, пора заканчивать!» Терпеливо ответствовал я. «Я выигрывал!» Выпятил грудь колесом маг. «Ну да, 1 выигрыш на 10 проигрышей!» Хмыкнул я. «Нет, магистр, 2-я бутылка была лишней. Завтра будете себя корить, что не остановились раньше!» Наконец мы все-таки вышли на улицу, где свежий прохладный ветер немного прояснил затуманенное алкоголем и табачным дымом сознание. «Ну вот», — приободрившись, пробормотал я. «Полдела сделано». «Из-за облака по ветру на простор голубых небес вылетали в ступах бабы, а с метлой наперевес», — загласил вдруг магистр на всю улицу. Где-то вдалеке залаяли собаки, а из-за закрытых на ночь ставен послышались недовольные голоса проснувшихся жителей. «Магистр, потише! Поздно! Люди спят!» Попытался увещевать я старого мага, но куда там? Рванув на себе мантию, тот снова запел. За чугуневым бортом метлы свищут, синевы зарыхляют прути синхронно. Ты не бойся, синевы, ты ж в ступе, но ступы не утонут, не в море. И летят вперед десантные ведьмы, и несут нас боевые подруги, где слетаются в небе драконы, где свирепые молнии хлещут. Тут я аж заслушался. Больно проникновенно выводил магистр. Песня была незнакомая, но чувствовалась. От сердца поет, с чувством. «Служил я, понимаешь?» Повиснув на мне, дыхнул сивухой в ухо Калистратис. «Молодой еще был, в десантных, на ведьмах мы в тыл противника бывало. Как вспомню... Ух!» Тут я почувствовал определенный позыв и, вежливо убрав руки мага, попросил. «Магистр, пару минут постойте, а я сбегаю до ветру». Убедившись, что тот вроде стоит сам, не падает, быстро протиснулся в узенький промежуток между домами. Судя по идущему оттуда запаху, не в первый раз используемый подобным образом. Темно там было, как в жопе у негра, но я прекрасно справился и так, на ощупь. Тут за спиной послышалась какая-то возня. Обернувшись, я увидел, как мага сажают в какую-то карету, после чего та сорвалась с места, удаляясь. Выйдя из подворотни, я растерянно протянул вслед руку. «А я?» Почему в тот момент мне показалось, что Калистратис как-то умудрился поймать такси и уехать без меня, я потом так и не понял. Видимо, алкоголь несколько снизил критичность восприятия и сработал земной опыт. «И ты тоже!» — раздался за спиной вкрадчивый шепот, после чего мне на затылок опустилось что-то тяжелое, погрузив во тьму беспамятства. «Бари!» — заныл Маршуш, вздрагивая от каждого шороха. «Может, домой, а? Холодно, да и страшно уже. Хоть и старый город, но ночь давно». «Ты такой же нытик, как Эрсан», — презрительно заметил Ботлер. «Я тебе говорю, за черным плащом нужен глаз да глаз. Неспроста он сюда поперся, да еще и переодевшись. Явно опять чего-то задумал». «А может, он на бандитов работает? Я от отца слышал, что в таких местах они любят собираться». «Может, и на бандитов», — протянул, сощурившись Ботлер. «Вот и узнаем». «Смотри!» — толкнул в бок одногруппника Маршуш. «Кто-то выходит!» «Вижу!» — прошипел Ботлер. «Не суетись, а то запалят нас! И не ори так громко! Ночью звуки на лигу разносятся!» Оба парня, поглубже спрятавшись в непроглядную тень здания, смотрелись в выходящую парочку и, внезапно, опознав в первом своего препода, а во втором узнали магистра Калистратиса, секретаря ректора. Выслушав сольное выступление последнего, они переглянулись. «Да он пьян!» — удивленно прошептал Маршуш. Они вновь переглянулись между собой, а когда вновь посмотрели туда, то увидели только одного магистра, слегка покачивающегося на нетвердых ногах и что-то бормочущего. «А где...» — раскрыл было рот Ботлер, но тут из темноты почти беззвучно вылетела черная карета. Остановилась рядом с магом, после чего, одетый во все черное неизвестный, соскочивший с облучка, ударил дубинкой того по голове, и вместе с другими такими же неизвестными, они споро погрузили бесчувственное тело в карету. Тут, недалеко от парней, послышался еще какой-то шорох, и у Маршуша сдали и так напряженные да нельзя нервы. «Бежим!» — истерично прошептал он, и рванул тут же по проулку вниз, совершенно не заботясь о маскировке. Плюнув от досады, Барри присоединился к нему, потому что оставаться там было полным безумием. Что произошло и почему, он пока не понимал, но одно было несомненно. Так неожиданно исчезнувший препод явно магистра подставил.